Читая подробное донесение Поспелого и разглядывая диковинные вещи, Заремба почувствовал, что медленно сходит с ума. То есть начинает верить, что в Карелии, в этом Бермудском треугольнике, действительно обитают пришельцы из внеземной цивилизации. Поспелов не казался ему человеком увлекающимся и впечатлительным, напротив, выглядел довольно жестким реалистом, что чувствовалось в его донесении. И потому не верить в его описание подстреленного парашютиста было нельзя. Он самолично выписал сопроводительные бумаги и поставил вопросы экспертам, главный из которых был объяснить происхождение полученных вещей. Первые заключения экспертизы Заремба начал получать через сутки. И, читая их, тихо шалел и волновался, однако пиво уже не помогало. Целый консилиум, в который входили специалисты по тканям армейской одежды, по химии, физике, сопромату, электронной технике, по вооружению и боеприпасам, и изучая все это богатство, тоже пребывал в шоке. Оказывается, трикотажный камуфляж, представленный на экспертизу, имеет способность ящериц-хамелеона, меняет тональность цветовых пятен в зависимости от среды освещения. Кроме того, на груди, боках и спине крестообразно нашиты полоски из неустановленного пока фосфорицирующего материала, которые в любое время суток дают эффект, не позволяющий фотографировать объект, а также наблюдать его в прибор ночного видения. На фотопленке остается лишь засвеченное пятно, пустота. Ткань, из которой выполнен камуфляж, имеет химическое происхождение, напоминает нейлон, однако волокна, получаемые из этого вещества, технологически совершенно непригодны для выделки пряжи. Вывод. Данная одежда армейского образца не имеет аналогов ни в одной армии мира и существует пока что как несбывшаяся мечта военных и ученых-специалистов в области обмундирования. Обувь, ботинки армейского образца выполнены из материалов сложного химического соединения, не поддающегося формулировке в имеющихся лабораторных условиях и требующего специального изучения. Этот кожзаменитель не горит, не плавится, не впитывает влагу, пластичен и не поддается нагрузкам на разрыв и стирание, не реагирует на воздействие кислот и режущих предметов. Подошва имеет специальную пропитку веществом, лишающим запаха оставляемые следы и отрицательно воздействующим на нервную деятельность собаки. Вывод. Аналогов в мире не существует. Оружие. Автоматическая краткоствольная винтовка типа пистолет-пулемет, калибр 7,62 мм, скорострельность 1720 выстрелов в минуту. Снабжена отсекателем огня на 3, 5 и 7 автоматических выстрелов, коробчатым магазином на 50 патронов, лазерным прицелом и стабилизатором огня. По техническим и баллистическим данным, превосходит имеющиеся аналоги во всех армиях мира, является оружием нового поколения, которое еще только разрабатывается учеными-оружейниками. Однако при этом является полной копией самодельного автомата, сконструированного и изготовленного слесарем завода «Красный пролетарий» Яриковым, впоследствии осужденным по статье 218 за незаконное производство оружия. Снаряжение. Летательный аппарат в виде планирующего парашюта и ранцевого двигателя вентиляторного типа с электроприводом и питанием от аккумуляторной батареи. Сконструирован и выпущен частной фирмой «Белый орел» в городе Орле. Является рядовым серийным образцом. Дальность полета до 110 км, скорость до 40 км в час при полном штиле и высота до 2000 метров. Аккумуляторная батарея. Узлы и детали выполнены из неизвестного науки сплава. Требуется проведение специальных исследований в лабораториях военно-промышленного комплекса. Однако на боковой поверхности батареи обнаружена уничтоженная маркировка и завод-изготовитель. БВЕ-99 ТО «Синий утес», город Юрюзань. Как выяснилось, в этом городе действительно есть такая фирма, которая по заказу фирмы «Белый орел» сконструировала и выпустила 700 таких аккумуляторов. 500 для «Орла», а 200 штук сейчас находятся на складе товарищества из-за невозможности реализации. Вывод. Представленная для исследования батарея является уникальным электротехническим прибором, аналогов мировой практики не имеет. Скафандр. Сложное электронно-механическое изделие, имеющее широкую функциональность. Предохраняет голову от всевозможных механических повреждений, выполняя роль защитной каски, а также от воздействия магнитных волн и радиационного излучения. Оборудован пуленепробиваемым стеклом. Имеет небольшой бортовой компьютер, дающий возможность ориентироваться в пространстве, определять расстояние до цели, температуру и влажность воздуха, силу ветра, скорость передвижения. Имеется также радиостанция, усилительные устройства для слуха, прибор ночного видения. Поверхность скафандра покрыта тем же веществом, что было обнаружено на камуфляже, делающего невидимым для фото и телесъемки. Для более полной экспертизы требуется дополнительное исследование. Аналогов в мире не зафиксировано. Однако материалы и вещества, из которых выполнены все узлы и детали, вполне земного происхождения. Красно-бурое вещество, обнаруженное на скафандре,